Глава 8. Что дальше? Пульсировало где-то в опилках под рыжей львиной гривой. Пульсировало и растекалось тревогой по всему телу. Тилли лежал на спине, его лапы давно затекли, шея ныла, но двигаться было нельзя. Кто-то все время ходил по комнате, но зайчонок никак не мог понять, кто именно. Он знал, как легко и практически бесшумно передвигается Катерина. Мог узнать шаги Павла, неторопливые и слегка шаркающие, как будто домашние тапочки собирались вот-вот слететь с его ног. Но эти шаги, снующие туда-сюда по комнате, были совсем другими. Осторожными, напряженными и еще ни разу не приблизившимися настолько, чтобы зайчонку удалось разглядеть их хозяина. И запах. Запах тоже был чужой. Кто и когда пришел в дом? И где все? Легкое беспокойство завибрировало в ушах и на кончике игрушечного носа. Краем глаза Тилли видел лежавшую рядом Надю, слышал ее прерывистое дыхание, причмокивание и короткие возгласы, на которые почему-то никто не реагировал. Девочка тоже волновалась. И наш герой это чувствовал всем своим телом. В скованных движениях малышки читалось нарастающее напряжение. Мышцы отвечали спазмом, отчего нижняя челюсть открывалась, а потом захлопывалась с характерным глухим звуком. Ситуация грозила выйти из-под контроля и раздавить их обоих волной беспомощности. Лапы вконец онемели. Тилли и раньше приходилось часами сидеть или лежать неподвижно, и он коротал время в бесконечных размышлениях, фантазиях и мечтах. Воображение рисовало ему чудесные вселенные с волшебными обитателями. Он отправлялся в страну драконов и спасал там какую-нибудь особенную девочку или совершал кругосветное плавание, и его награждали почетной медалью путешественника. Здесь автор делает отсылку к книге Мартина Писториуса «В стране драконов», автобиографическому произведению, описывающему путь реального человека, почти полностью обездвиженного из-за болезни, к альтернативной и дополнительной коммуникации. В общем, ничего особенного. Все то, о чем мечтают маленькие игрушечные зайцы, облаченные при рождении в костюмы смелых и бесстрашных львов. Только все эти невероятные места представлялись нашему герою в те моменты, когда волноваться было не о чем. Но сейчас... Сейчас тревога вибрировала все сильнее. Конечности уже не отвечали на призывы разума и болели. Будущее страшило своей непредсказуемостью, а настоящее — беспомощностью. Хотелось спрятаться от всех этих чувств, но двигаться по-прежнему было нельзя. Тилли услышал, как дыхание девочки изменилось. Паузы стали длиннее, а вдохи глубже. Он чувствовал, как она повернула голову в его сторону, видел, как скривился ее рот, а в следующую секунду комнату прорезала словно острым ножом тонкое «и-и-и-и-и», и девочка разразилась громким плачем. Конечно, она тоже боялась, и зайчонок это отчетливо понимал. Неизвестность совсем не придает уверенности в себе, а воображение старательно рисует картины одну страшнее другой, никак не помогая вырваться из этого адского круговорота. В таких ситуациях частенько не остается ничего, кроме как громко и отчаянно кричать. Вдруг кто-то сильный и большой услышит и придет на помощь. И кто-то сильный и большой пришел. Тилли услышал быстро приближавшиеся шаги, и через мгновение над ними вместо привычной люстры появилось лицо молодой девушки. Аккуратные черты, тонкий нос, пухлые губы, большие карие глаза были безнадежно испорчены гримасой раздражения и брезгливости. Угольно-черные волосы свисали вниз, завершая ее зловещий образ. «Тише, тише! Шш! Зашипела она. «Мамочка скоро придет!» Надя не унималась. Ее плач становился еще громче и прерывался только для того, чтобы легкие наполнились новой порцией воздуха. «Ну тише ты! Раскричалась!» Налет нежности и тепла отвалился от ее голоса, словно яичная скорлупа от вылупившегося цыпленка. «Овощ овощем, а орешь громче сигнализации. Я и трогать-то тебя боюсь». Девушка пошарила вокруг, по всей видимости, в поисках волшебного выключателя. «Да не ори ты! Прекрати!» — прорычала она, распаляясь все больше. Но Надя не прекращала. Ее безутешное горе и липкий, нарастающий страх вырывались наружу хриплым криком. Сдерживать его внутри у малышки не было ни сил, ни желания. Ее одиночество и беспомощность звенели высокими нотами, а безысходность проступала в низких. «Сколько можно? Заткнись ты уже!» Девушка тряхнула малышку за плечи, не сильно, но это добавило к имеющимся частотам привкус обиды. Тилли почти рычал, сжав свои мягкие лапы в кулаки. Он был готов броситься на обидчицу, как вдруг она сама заметила его и, схватив, принялась усиленно трясти игрушкой перед носом рыдающего ребенка. «Посмотри-ка, кто тут у нас? Трусливый заяц напялил костюм смелого льва». Интонации ее менялись от противно-песклявой, при слове «трусливый», до устрашающей грозной на слове «льва». Откровенно говоря, шансов у этой странной и неприятной дамы было мало, и Тилли не очень-то верил в успех сего мероприятия. Но даже несмотря на то, что девочка не слышала и половины сказанного из-за собственного крика, заметив верного друга, и правда понемногу успокоилась, заулыбалась и, всхлипывая, протянула. «Ну вот, чего рыдала? Все ж хорошо. Теперь вон вся в соплях». Девушка взяла со столика бумажную салфетку и брезгливо вытерла девочке лицо. «Фу, зачем я только на это согласилась? Меня сейчас вырвет». Тилли тут же захотелось высвободиться из ее цепких пальцев и заехать изо всех сил прямо по противной физиономии. Его практически трясло, или, точнее сказать, она его все еще трясла. Но сути этот факт не меняет. Зайчонок был готов выпустить на волю свою львиную натуру и показать, кто здесь трусливый заяц. Но в дверь постучали. Девушка бросила игрушку на диван и, оглядевшись по сторонам, шагнула в прихожую. Тилли шмыгнул к подушке, устроился рядом с малышкой и, поглаживая ее мягкими лапами по лицу, зашептал. «Ты мой человек! Человек! Не слушай ее! Никогда не слушай таких, как она! Ты мой человек! Она не знает, как страшно и тяжело, замри и не двигайся, когда ты есть и тебя вроде нет. Для них нет, но ты же есть! Ты живой, живой человек, не овощ, ты моя Надя!» Она смотрела на него большими карими глазами и улыбалась. Кудряшки расползлись по подушке волнистым каскадом, и от этого она была еще прекраснее. Зайчонок чувствовал ее горячее дыхание, слушал знакомое причмокивание, и отчаяние заполнило все его существо. Как страшно, когда ты живой и настоящий, заперт в собственном теле, и ничего, ничегошеньки не можешь с этим поделать. Тебя никто не спрашивает, хочешь ты есть или нет, во что хочешь одеться и чем заняться. А если спрашивают, то никогда, совсем никогда не ждут от тебя ответа. Ты ничем не управляешь в своей жизни и ни на что не можешь повлиять. Ты есть, но тебя вроде как нет. «Надюша, такая замечательная девочка!» До тошноты приторным тоном зазвучал в прихожей голос девушки. «Просто ангел!» «Спасибо, Мария. Муж вам сейчас деньги переведет», — отозвалась Катерина. Закрыв входную дверь, обратилась к супругу. «Какая милая и приветливая девушка! Что думаешь?» «Не знаю», — замялся Павел. «Что-то мне не особо нравится. Какая-то она... не знаю». «Тебе не угодить», — раздраженно бросила в ответ женщина, присаживаясь на край дивана. «Так мы няню для Надюши никогда не найдем. Да, доча?» протянула девочка и тихо всхлипнула. «Только не эту», — пронеслось дрожью по игрушечному тельцу. «Только не эту. отдалось эхом в кончике хвоста.